Сонет 120. Хотя жестокость, друг, твоя мне служит оправданием, но, унесясь душой к своим воспоминаниям, я никну в прах головой под бременем грехов, за тем, что нервы рок мне свил не из оков. Когда ты сражена жестокостью моею, как некогда сражен я был, мой друг, твоею, то ты узнала ад, а я не мог вполне сознать, как сам страдал лишь по твоей вине. Когда бы привело на память горе мне, что за удар рок таит для назидания, я б так же, как и ты, когда-то в тишине поднес тебе бальзам, врачующий страдания. Да, грех прошедший твой и настоящий мой друг друга извинят, сойдясь между собой.